Кругом стояли обездвиженные танки синдиката с подавленной ими электроникой. Команда била по ним импульсными зарядами синего спектра. Где-то неподалеку услышались звуки хаотичного ближнего боя, переходящего в рукопашную. Орбитальная бойня. Обломки богов. Орбита Луны. Сектор Кровавый Серп. Космос вокруг Грома 2 пылал. Пиратские фрегаты, похожие на стаи металлических скорпионов, рвали стеллатские крейсеры импульсными торпедами. Взрывы растягивались в вакууме медленными шарами плазмы, ослепляя датчики. Я вцепился в подлокотники кресла, корабль трясло, как в эпицентре землетрясения. Щиты на 40%, Лира не отрывала глаз от галопанели. Ее пальцы метались между клавишами, перераспределяя энергию с двигателей на оборону. Гаррот теряет 2 корабля в минуту. Долго не продержится. Пусть горит, Мик скрипнул зубами. На экране радара мерцал сигнал, их цель, грузовой модуль с квантовыми ядрами, прятался за спиной стеллатского флагмана. «Веди нас ближе, надо!» Треск в комлинке перебил его. Карлос, застрявший в инженерном отсеке, орал так, что динамики захлебывались. «Капитан, слева от Луны, разлом!» Черная щель раскрылась, как пасть, выпустив корабли. Длинные, угловатые, без иллюминаторов и опознавательных знаков. Их корпуса поглощали свет, даже блики от взрывов гасли, едва касаясь поверхности. Это древние. Карри прислал на экран усиленное изображение. На носу ближайшего корабля виднелись выщербленные руны, спираль внутри треугольника. Я, связавшись с Лирой, наблюдал, как пираты жгут стеллатские крейсеры. Но из разлома в реальности, рядом с Луной, выползли корабли-тени, черные, без опознавательных знаков. Боюсь, первородные, я стиснул штурвал. Они пришли за своим ключом. Пирамида из света ударила по Грому 2, снося щиты. Но прежде чем я отдал приказ на отход, в бой вступили корабли с Земли, старые орбитальные платформы и переоборудованные ядерные космические буксиры, которые считались уничтоженными. На их бортах красовались надписи «За дом», «За Юру», «На Луну». Их поддерживал межпланетный тягач на базе того мусоровоза, что я когда-то отправил, с надписью «У.С.С. Маск». Гром-2 развернулся. Корабль-тень выстрелил лучом света, ни лазером, ни плазмой, чистой энергией, вывернутой наизнанку. Щиты Грома вспыхнули и лопнули, как мыльный пузырь. Панели вокруг меня взорвались, осыпая лицо осколками. Заорала аварийная сигнализация, информируя о многочисленных пробоинах. Гермошлемы автоматически захлопнулись, мы теряли кислород, двигатели мертвы. Лира была в крови с разбитого лба, который в шлеме не вытереть. Броня плавится на секциях 5 и 9. Отходим на, я не договорил. На радаре вспыхнули новые метки, десятки, сотни. Из-за лунного горизонта продолжали выползать орбитальные платформы. Ржавые, с оторванными панелями, но живые. На их корпусах алым неоном горело. За родину. Боже, прошептала Лира. Это же старые МКС и межпланетные модули. Их списали еще до войны. Первая платформа, похожая на паука с оторванными лапами, ударила по кораблю тенионной пушкой. Луч был слабым, но точным, попал в стык между пластинами. Черный корпус треснул, изнутри хлынул зеленоватый газ. «Они нас прикрывают!» Карлос закричал так, будто это он открыл огонь. «Дайте мне 5 минут, восстановлю щиты!» Я молча кивнул. На экране одна из платформ взорвалась, сметенная лучом древних, но другие уже окружали Гром-2, как стая голодных псов. Их орудия били без прицела, просто чтобы отвлечь, заслонить собой. Кто они? Лира смотрела, как платформа с кодом МКС-17 таранит корабль-тень, разрывая себя на части. Перед гибелью капитан послал в эфир сигнал. «Погибаю, но не сдаюсь. Те, кому некуда отступать». Я встал, сдирая с руки пригоревший джойстик управления. Вперед, пока они держат линию. Ионные пушки платформ продолжали бить, хоть и с перебоями. Самодельные щиты из списанных спутников прикрывали их от ответных ударов. Я отдал команду применить энергетическое оружие древних. Пепел Победы. Москва, бункер командующего синдиката. Москва была освобождена за 3 дня. Иван вошел в бункер командующего синдиката. В бункере пахло горелой изоляцией и кровью. Стены, обшитые свинцовыми панелями, были иссечены следами пуль, а пол усеян битым стеклом от взорвавшихся терминалов. Вокруг висели битые экраны с надписями «Отказ системы». Повсюду раздавался треск короткого замыкания. Иван шагнул через тело охранника в треснувшем шлеме, прицеливаясь бластером в дальний угол. Тишину резало только потрескивание дымящихся проводов. На столе из черного сплава лежал голопроектор. Иван пнул его ногой, устройство зависло, выплюнув искаженную фигуру в плаще. Голос звучал как скрежет металла, смешанный с шепотом. «Поздравляю с тактической победой, Иван Селестийский». Голограмма призрака расплывалась, будто ее пожирали помехи. «Но войну вы проиграли. Они уже здесь, в вашей крови, в синапсах вашего мозга». Иван выстрелил в проектор. Голограмма рассыпалась на пиксели, но голос продолжил из динамиков. «Протокол возрождения активирован. Объекты. 97% населения Земли». На столе, рядом с перевернутой чашкой кофе, лежал кристалл, черный, с прожилками алого света. Иван поднял его, поверхность была ледяной, а внутри пульсировали символы, напоминающие спирали ДНК. «Зурн!» — крикнул он, услышав шаги в коридоре. «Здесь записи. Надо». Слишком поздно, голос призрака затих. На экране радара у пояса Ивана вспыхнули десятки меток по всей Москве. Тем временем в сибирской тайге, в секретной лаборатории, открылся портал. Из него вышла фигура в плаще из звездной пыли. «Похоже, придется начинать сначала», — сказал Ашар, почувствовав это. Его глаза теперь светились спиралями первородных. Сибирская тайга, объект Лотос-12. Лаборатория была встроена в скалу, скрытая вековыми соснами. Портал в центре зала напоминал черное зеркало, обрамленное костяными шипами. Воздух дрожал, искажая свет, когда из него вышла фигура. Ашар стряхнул с плаща звездную пыль, она рассыпалась, оставляя на полу мерцающие следы. Его глаза, теперь лишенные зрачков, светились спиралями, как галактики в миниатюре. «Похоже, придется начинать сначала», — он провел рукой по древнему терминалу у стены. Экран ожил, показав карту Земли с кровавыми точками. Они выбрали слабых, но слабость — лишь маска. В углу зала, за решеткой, заскулил гибрид, человек с кожей, покрытый кристаллическим налетом. Ашар повернулся, и спирали в его глазах завертелись быстрее. «Не бойся», — он нажал на кристалл в ладони. Гибрид взвыл, превращаясь в пепел. «Боль — это лекарство», — проговорил Ашар. «Похоже, он его уже принял». На уцелевшем экране мигала надпись «Угроза». Протокол возрождения, заражение через ДНК и знак спирали, как символ контроля первородных. Глава 22. Клинки рассвета. Москва, командный центр «Восход», дождь бил в окна, смывая копоть с бронированных стекол. Я стоял у голограммы Земли, где десятки красных меток гасли одна за другой. Москва, Питер, Новосибирск, города, которые еще вчера стонали под сапогами синдиката, теперь дышали свободно. Но свобода пахла гарью. Герцог, последний отряд синдиката заперся в Нижнем Тагиле, Лира скользнула пальцами по карте, выделяя Урал. Ее броня была в царапинах, а левый наплечник оплавился от плазменного выстрела. Шахты превратили в крепость, заводы, в их производственную базу. Говорят, у них там генератор щитов от первородных. Я кивнул, ощущая тяжесть нейросети в виске. Чип, вживленный после взрыва на Громе 2, горел, как раскаленная игла. Тагиил. Внезапно заорал я, никто не понял. «Отправим Гром и две группы десанта», уже спокойно сказал я, отмечая точку на карте. «Стеллоты могли оставить там сюрпризы». «Сюрпризы?» Зурн, прислонившийся к стене с банкой энергетика, хрипло засмеялся. «Да они там, как крысы, молитвы учат». Иван вошел, скинув пропитанный дождем плащ. На его поясе висел кристалл с данными из бункера синдиката, тот самый, что предрекал возрождение. Панакор, он бросил чип на стол. Голограмма Земли сменилась картой стеллатской столицы. Пока мы тут копаемся в шахтах, их флот перегруппируется. Пора бить в сердце. Я посмотрел на спираль, пульсирующую внутри кристалла. Она повторяла узор в глазах Ашара. «Сначала Тагил», — прошипел я. «Потом сожжем их гнездо». «Урал, шахта глубокая 12». Суборбитальный шаттл приземлился в полукилометре от входа. Дождь превратил Землю в болото, а небо висело свинцовым одеялом. Мы шли молча, я, Иван, 20 бойцов из стального кулака и Зурн с чемоданчиком взрывчатки. Шахта была утыкана турелями. Автоматические пушки провожали нас мертвыми глазами камер. Щит активен, Лира передала через камлинг. Энергия похожа на ту, что в Сибири. Будьте осторожны. Мы вошли через трещину в скале. Внутри пахло сыростью и озоном. Стены светились голубым. Жилы кристаллов первородных, вросшие в породу. Первый отряд синдиката встретил нас в тоннеле. Нелюди-гибриды. Их кожа была покрыта чешуей, а глаза горели зеленым. Они атаковали молча, как машины. Они уже заражены. Зурн выстрелил из дробовика, разрывая грудную клетку одного из них. Черная слизь брызнула на стены. Мы прорвались к центру. Генератор щита оказался гигантским кристаллом, вросшим в потолок пещеры. Вокруг него стояли техники синдиката в защитных костюмах. Один обернулся, его лицо было наполовину слито с маской. «Вы опоздали», он нажал на панель. Кристалл взревел, выпуская волну энергии. Пол под нами треснул. Я упал, ударившись спиной о камень. Иван рванул к генератору, швырнув термальную гранату. Взрыв ослепил, и щит погас. «Добивайте их». Я вскочил, стреляя в техников. Они даже не сопротивлялись, словно ждали конца. Я отдал приказ взять самых тихих в плен. Ну зачем портить карму? Токио, район Синдзюку. Небоскребы горели, как гигантские факелы. Стеллатские дроны-цикады цеплялись за стены, выжигая последние очаги сопротивления. Но мы нашли слабое место, подземные тоннели метро. Здесь, Кото, местный инженер, провел нас через лабиринт затопленных путей. Его комбинезон был пропитан машинным маслом, а в руках он сжимал древний плазменный резак. Генератор щита в токийском телецентре. Синдикат использует его как ретранслятор. Мы вылезли у станции Синдзюку. Площадь перед телецентром кишела гибридами. Их кожа светилась голубым, признак ранней стадии заражения протоколом. «Термальные гранаты!» Я крикнул, и бойцы из группы «Самурай» швырнули заряды в толпу. Взрывы разорвали воздух, а Зурн с Лирой прорвались к входу. Внутри нас ждал командор синдиката, женщина с лицом, наполовину закрытым кибернетической маской. «За синдикат!» Она нажала на панель. «Генератор активирован!» «Заткнись!» Лира выстрелила ей в маску. Стекло треснуло, и женщина рухнула, подавившись хриплым смехом. Мы пробрались в машинный зал и заминировали генератор. После взрыва телецентр рухнул, похоронив под обломками последние следы синдиката в Азии. Нью-Йорк, Бруклинский мост. Статуя свободы лежала в заливе, разбитая вдребезги. Стеллатские крейсеры зависли над Манхэттеном, как черные грифы. Но местные, упрямые, как сталь. Боссы из Гарлема держат линию. Рауль, глава банды «Красные кепки», провел нас через подземные туннели. Его люди были вооружены самодельными ракетами из водопроводных труб. Но эти ублюдки засели в Федерал-холле. Там их щит. Мы прорвались через Уолл-стрит, превращенную в баррикаду из сгоревших лимузинов. На ступенях Федерал-холла стоял гибрид ростом под 3 метра. Его руки были заменены плазменными пушками. Моя очередь. Иван выхватил клинок, подарок Вероны. Лезвие, заряженное энергией первородных, вспыхнуло синим. Гибрид рыкнул, но Иван прыгнул, как пантера, заходя ему за спину. Клинок рассек защиту, затем шею. Черная слизь хлынула на мрамор. «Довольно поэтично», — фыркнул Зурн, отправляясь в подвал с генератором. «Умирать в храме капитализма». Манхэттен содрогнулся, когда щит погас. Крейсеры синдиката, лишившиеся прикрытия, стали легкой добычей для орбитальных платформ вольных лун. Париж, Эйфелева башня. Башня была опутана щупальцами биомеханической сети. Стеллаты превратили ее в антенну для усиления сигнала протокола. По Елисейским полям бродили зараженные, люди с кристаллическими наростами на коже. «Здесь слишком тихо», – прошептала Лира, сканируя местность. «Как в гробу. Мы нашли командный центр в катакомбах под Монмартром. Синдикат устроил там лабораторию, ряды капсул с гибридами, подключенными к нейросети. Это дети», – Иван сжал кулаки. В капсулах плавали подростки с вживленными имплантами. Командор синдиката, старик в белом халате, улыбался у терминала. «Они, будущее, совершенные солдаты. Ты, говно, я выстрелил я ему в колено». Старик завопил и упал, а Зурн взломал систему. Деактивация через 30 секунд, он бросил взгляд на капсулы. «Они не выживут без нашей помощи». «Знаю», я повернулся к выходу. «Выводите их и вкалите антидот». Взрыв катакомб, последовавший после нашего ухода, стал началом новой жизни для Парижа. Пепел и звезды. На обратном пути я смотрел на землю. Города светились, как раны, но уже без красных меток. Иван спал в кресле, сжимая кристалл с данными. Лира пила кофе, уставившись в пустоту. «Что теперь?» – спросил Зурн, чиня свой бластер. «Мы помним тебя, миг Селестийский. Мы ждем. Теперь они найдут нас». Я потрогал чип Ашара. Спирали на нем пульсировали в такт моему сердцу. «И мы будем готовы». Где-то в глубине космоса, за границей сети Лей, проснулся корабль «Тень». Больше, чем все предыдущие. Его голос прозвучал в моей голове. «Пепел и сталь, земля, сектор черная зона». Дождь хлестал по броне «Грома-2», пока мы шли через руины старого завода. Стеллатские ренегаты превратили его в крепость. Стены из сплавленного мусора, мины-ловушки с псионическими детонаторами. В воздухе висел запах горелой пластмассы и гнили, как будто сама земля разлагалась под пятой синдиката. Три сигнала жизни на нижнем уровне, Лира сверилась со сканером, стирая капли воды с экрана. Может, заложники, или приманка? Иван провел ладонью по клинку, счищая черную слизь с предыдущей стычки. Его броня была исцарапана когтями гибридов, но глаза горели холодным огнем. Проверим. Мы спустились по проржавевшей лестнице в подвал. В свете фонарей мелькнули силуэты, дети, прикованные цепями к трубам. Их кожа покрылась кристаллическим налетом, глаза блестели неестественным зеленым. Протокол возрождения, пробормотал Зурн, поднимая сканер. Они уже заражены. Один из мальчиков зашевелился. Его рот растянулся в улыбке, обнажив игольчатые зубы. «Мама!» — он прошипел, и цепь лопнула. Гибрид прыгнул, но Иван был быстрее. Клинок разрезал воздух с свистом, отделяя голову от тела. Черная жижа брызнула на стены. «Кончайте их!» — я повернулся к выходу, не в силах смотреть на остальных. За спиной прозвучали выстрелы. Короткие, хлопающие. Орбита Марса, станция Молот. Пиратские фрегаты вольных лун окружили последний корабль ренегатов. Гром-2 вошел в док станции, проламывая шлюзы тараном. Щиты отключены, Лира выпустила дронов-разведчиков. Жизни нет, только автоматы. Мы пробирались через коридоры, усеянные трупами стеллатских солдат. Их тела были покрыты странными наростами, будто металл прорастал сквозь плоть. Первородные экспериментируют. Зурн пнул отрубленную руку с лезвием вместо пальцев. Делают из людей расходник. В центральном ангаре нас ждал сюрприз. Роботы-пауки, размером с танк, ткали паутину из энергетических нитей. В центре сети пульсировало ядро, шар черной энергии. Они копируют технологии древних. Иван выстрелил в паука. Заряд отскочил, оставив лишь царапину. Броня слишком плотная. Не броня, я поднял чип из шара. Спирали на нем вспыхнули, и пауки замерли, будто получив команду. Они реагируют на сигнал. «Ты издеваешься?» Зурн уставился на меня. «Ты теперь их царь?» Я не ответил. Чип жгло ладонь, а в ушах звенел шепот. «Уничтожь ядро, стань орудием». Роботы расступились, открывая путь к шару. Иван бросил термальный заряд, и ангар взорвался в огненном вихре. Глубокий космос, сектор клинок. Корабли древних ждали нас у разлома. Их черные силуэты сливались с пустотой, только спиральные метки на корпусах светились тусклым синим. Гром-2 дрожал, приближаясь к центру флота. «Это самоубийство?» Лира сжала штурвал до хруста костяшек. «Они разорвут нас за секунду». «Нет, я вышел на связь. Они знают, что я несу». Чип из шара вставили в консоль. Спирали поползли по экранам, взламывая системы древних. Портал открылся, и корабли начали исчезать, словно их стирали ластиком. «Что ты сделал?» Иван схватил меня за плечо. «Отправил их домой». Я выдернул чип. Он треснул, рассыпаясь в прах. «Навсегда. Орбита Панакара, флагман Коготь Тьмы. Через 3 дня мы вышли к стеллатской столице. Их флот, израненный пиратами и орбитальными платформами, собрался вокруг гигантской станции, похожей на Скорпиона. Щиты на максимуме». Лира сверилась с радаром. «Будет как на Луне». «Нет, я сжал штурвал. На Луне у нас не было этого. Я активировал чип из шара, тот самый, что нашел в Сибири». Спирали в глазах разгорелись, и пространство перед Громом-2 исказилось. Портал разверзся, выплюнув корабли древних. «Ты сумасшедший!» — закричал Иван, но я уже вел Гром в атаку. Стеллатские крейсеры разваливались под лучами древних, как бумажные. Мы прорвались к Когтю Тьмы. Его шлюзы были распахнуты, словно сама станция звала нас внутрь. Орбита Панакара, сектор Кровавый Серп. Корабли древних вышли из портала, как стая теней, рожденных самим космосом. Их корпуса, чернее вакуума, поглощали свет звезд, оставляя за собой лишь искаженные шлейфы. Гром-2 дрожал, будто испуганный зверь, когда волны их энергии прокатились по обшивке. На экранах радара стеллатские крейсеры вспыхивали и гасли, словно свечи под ураганом. Щиты на 12%. Лира вцепилась в кресло, когда очередной луч прошелся по нашему борту. Ее голос перекрывал вой сирен. «Герцог, мы не выдержим даже их рикошетов». Я сжал чип из шара в ладони. Спирали на его поверхности жгли кожу, а в висках пульсировал чужой голос. «Доверься, стань проводником, держите курс на флагман», — прошипел я, чувствуя, как нейросеть корабля сливается с моим сознанием. «Они не тронут нас, пока мы нужны». Иван, пристегнутый к штурмовому креслу, смотрел на экран. Его лицо освещало мерцание взрывов. «Ты в курсе, что эти союзники сожгли Млечный Путь?» — спросил он, указывая на корабль древних, разрезающий крейсер стиллатов пополам. «Тогда у них был плохой день», — фыркнул Зурн, вводя код активации боевых дронов. «Враг моего врага мой друг». Коготь тьмы висел впереди, словно гигантский скорпион из черного металла. Его щупальца-антенны излучали багровый свет, а шлюзы зияли, как раны. Ловушка, Лира сверилась со сканерами. Внутри нет жизненных сигналов, только энергия. Они мертвы с самого начала. Я встал, проверяя заряд бластера. Готовьте штурмовой отряд. Шлюз когтя тьмы. Воздух внутри пах горелой плотью и озоном. Стены были покрыты слизью, пульсирующей в такт мерцанию аварийных огней. Мы шли по коридору, пробираясь через паутину органических кабелей. «Это не станция», – прошептал Иван, светя фонарем в щель между плитами. «Это живое». Зурн пнул кабель. Тот дернулся, брызнув кислотой. «Живое? Отлично. Значит, умрет громко». Первая атака пришла со стороны потолка. Биомеханические твари, похожие на пауков с кристаллическими панцирями, обрушились сверху. Иван выстрелил импульсником, превращая одного в дымящиеся обломки. «Двигайтесь». Я проложил путь гранатой. Взрыв разорвал туннель, открыв проход к центру станции. Тронный зал. Зал был похож на гибрид собора и улья. Колонны из костей сплетались с живыми кристаллами, а воздух дрожал от гула скрытых механизмов. На троне, груди обугленных скелетов и проводов, сидел командор. Его тело, лишенное кожи, было пришито к сиденью биомеханическими нитями. Глаза, лишенные век, светились спиралями. Миг Селестийский, его голос звучал как скрежет железа по стеклу. «Ты принес ключ. Как мило». Я поднял чип из шара. Спирали на нем закрутились быстрее, резонируя с глазами командора. «Где сердце?» Шагнул я вперед, игнорируя боль в висках. «Ты стоишь в нем?» Командор поднял руку, и пол под нами затрясся. Кристаллы на стенах ожили, формируя фигуры, копии наших бойцов. Первородные любят повторения. Иван выстрелил в своего двойника. Заряд прошел на вылет, не оставив следа. «Галлюцинации?» — крикнул он, отступая. «Нет», — Лира выжгла кристаллы изумрудным лучом. Копия Зурна рассыпалась. «Они материальны, но хрупки». Командор засмеялся. Из-под трона выползли щупальца, хватая бойцов. Один из них, молодой десантник, вскрикнул, когда кристаллы пронзили его броню. «Хватит!» Я выстрелил в командора. Пуля отскочила от невидимого поля. «Ты не понимаешь», он поднялся, нити впиваясь в его плоть. «Я, не враг, я, жертва, как и ты». Спирали в его глазах превратились в воронку. Зал начал рушиться, кристаллы падали, разбиваясь о пол. «Сердце под троном», заорал Зурн, заметив пульсирующий шар энергии. «Добей его». Я рванул вперед, уворачиваясь от щупалец. Командор загородил путь, его тело растянулось, превратившись в стену из мяса и проводов. «Они дали мне силу». Он завыл, бросаясь на меня. Мы сцепились. Его пальцы впились в броню, скребя титан. Я вогнал чип из шара ему в грудь. «А это отмена подписки», — прошипел я. Спирали вспыхнули. Командор взревел. «Ты принес им жертву», — он засмеялся, указывая на чип. «Первородные проснутся. И ты первый, кого они сожрут. Не раньше тебя», — я выстрелил ему в лицо. Трон взорвался, и шар энергии под ним затрещал, выпуская волны разрушения. Станция начала рушиться. Мы бежали к шлюзам, а за спиной горел кристалл у первородных, тот самый, что стиллаты называли сердцем. Побег. Станция разваливалась. Мы бежали через кипящие коридоры, давя щупальца и кристаллы. Шлюз. Лира выстрелила в панель управления. Дверь едва открылась, зажатая деформированным металлом. Иван протаранил ее плечом. Мы вывалились в док, где ждал Гром-2, покрытый шрамами от боя. Взлетаем. Зурн втащил последнего бойца на борт. Когда корабль рванул в гиперпространство, я видел, как коготь тьмы схлопывается в сингулярность, утягивая за собой обломки флота. Отголоски. В медотсеке, пока Зурн лечил ожог на руке, Иван показал запись с камеры. На ней, среди руин тронного зала, стояла фигура в плаще из звездной пыли. Ашар. Он поднял обломок кристалла и исчез. «Он жив», — сказал Иван. «Или то, что от него осталось. Не переживай за деда. Этот выживет где угодно». Я посмотрел на чип, теперь потускневший. Спирали больше не светились. «Они везде», — пробормотал я. «Но теперь мы знаем их слабость. Где-то в темноте, за пределами галактики, корабли древних разворачивались. Ожидание закончилось. Ржавое завтра. Мы вернулись на Селесту. Города лежали в руинах, но люди уже расчищали завалы. Зурн возился с реактором грома, Лира составляла карту новых торговых маршрутов. Иван стоял на обзорной палубе, глядя на звезды. «Думаешь, они вернутся?» – спросил он, не оборачиваясь. Я прислонился к стене, ощущая ноющую боль в ребрах. Чип-шар исчез, но спирали до сих пор мерещились в темноте. «Всегда возвращаются», – сказал я. «Но теперь мы знаем, чего они хотят». Глава 23. Земля, которую мы отвоевали. Москва. Красная площадь. 3 месяца после падения синдиката, воздух гудел от грохота строительных дронов, носившихся над башнями Кремля, как стая металлических стрекоз. Брусчатка, еще недавно усыпанная осколками и гильзами, теперь блестела под лучами ультрафиолетовых очистителей, прямоугольные аппараты реликтов выжигали радиацию, оставляя запах озона и пепла. Я стоял у подножия временного мемориала, груды сломанных дронов синдиката, скрепленных стальными балками. На вершине трепетало знамя, сшитое из кусков военной формы и плащей ополченцев. Не думал, что доживу до дня, когда здесь не будут стрелять. Лира поправила шлем, с которого все еще не счищалась копоть. За ее спиной группа рабочих из Новосибирска разгружала контейнер с биополимерами, стройматериалом, позаимствованным у корятов. «Стрелять не будут, но ссориться начнут», — я кивнул в сторону Спасской башни, где делегаты Совета Земли, по общему согласию находившимся теперь в Москве, вместо развалившейся АН, спорили под присмотром вооруженных бойцов. Представитель Токио в безупречном костюме жестикулировал перед рослым командиром парижских ополченцев, чья куртка была украшена нашивкой «Освободитель Елисейских полей». Все это происходило на фоне памятника Минину и Пожарскому, которые уцелели, как гранитная твердыня в океане пены, и выглядело очень символично. Иван подошел, скинув с плеча сумку с медицинскими образцами. Его халат был в пятнах зеленой слизи, следах работы с зараженными. 5 сегодня стабилизировались. Думаю, сыворотка на основе кристаллов первородных работает. Но Зурн говорит, что это риск. Риск – единственная валюта, которая сейчас что-то стоит. Я посмотрел на мальчика лет 10, помогавшего матери раздавать пайки у развалин ГУМа. На его шее все еще виднелся след от ошейника синдиката. Вечером в Георгиевском зале, превращенном в штаб, зажгли голопроекторы. На столах лежали карты с зонами заражения, чертежи очистных станций и доклад о бунте в Шанхае, где бывшие рабы требовали казни пленных стиллатов. «Совет Земли, не игрушка», — я ударил кулаком по столу, заглушая гул голосов. «Если мы сейчас разделимся на восток и запад, синдикат или кто-то еще вернутся через год, без вариантов». Представительница Нью-Йорка, бывшая инженер синдиката с шрамом через глаз, встала. «А что вы предлагаете? Отдать технологии древних всем, даже нубийцам, которые торговали с ренегатами? Предлагаю начать с воды». На экране замигала схема артезианских скважин планеты. «Каждая зона получит очистные модули, а потом обсудим, кто чего заслуживает». Когда совет разошился, я вышел на крышу. Внизу, у мавзолея, тоже уцелевшего, толпились люди, ставили свечи у стены с именами погибших. Лазерный проектор, трофей, отобранный у синдиката, выводил над площадью цифры. 34 562 130 подтвержденных смертей. 78% территории пригодны для жизни. Думаешь, они простят нас за эти цифры? Иван прислонился к парапету, держа в руках ампулу с розоватой жидкостью, пробой сыворотки. Не прощение нужно. Я потянулся к шраму на запястье, оставленному чипом Ашара. Надо оставить память, чтобы помнили, что хаос не вечен. Мы молча смотрели, как дрон-строитель поднимает ферму нового мемориала, стальную спираль, уходящую в небо. На рассвете ее должны были покрыть плитами с именами. «Знаешь, что сказал мне один из зараженных сегодня?» Иван повертел ампулу на свету. «Лучше умереть человеком, чем выжить монстром. А ты?» Я прищурился. Я обещал ему, что он не будет делать этот выбор. Внизу заиграли сигналы, патруль нашел склад с боеприпасами синдиката под ГУМом. Лира прокричала в камлинг: «Герцог, вам лучше спуститься. Здесь есть кое-что поинтереснее снарядов». Среди ящиков с гранатами лежала неповрежденная голограмма с логотипом сети Лей. На ней мерцало сообщение: «Протокольный пакет 001. Активация через 271 час. Начало», — бросил я, стирая пыль с даты. «Точно начало. Союз осколков. Панакор, руины столицы Стиллатской империи. Зал Галактического форума». Воздух на Панакоре все еще горчил гарью, Даже спустя месяцы после падения Когтя Тьмы, здание форума возвышалось на месте бывшего тронного зала, его стены, некогда покрытые барельефами из костей, теперь облицованы белым камнем нубийцев. Символы всех рас союзников, спираль Селесты, трезубец валарианцев, двойной клинок кариатов и киратов, были высечены над входом. Внутри, под куполом из голографического неба, кипели страсти, которые могли бы взорвать менее прочные стены. Я вошел в зал, игнорируя церемониальные фанфары. Мой мундир, лишенный знаков отличия, контрастировал с броскими нарядами делегатов. Нубийский посол, синий от пойла, щелкал ногтями-когтями по столу, переводчик Галим надрывался, пытаясь перекрыть крики представителя спалотов. «Вы отдали реликтам технологии экранирования, а мы, нам достались крохи. Вы сами слили данные о наших счетах синдикату в 12-м цикле». Валерианка в плаще из жидкого золота ударила кулаком по голопанели, и карта торговых путей задрожала. «Я занял место в центре, положив перед собой чип с печатью герцогства». Зал постепенно затих. Когда-то здесь сидел командор, который хотел превратить галактику в могильник. Я провел рукой по шраму на шее, оставленному щупальцами когтя. Сейчас тут сидите вы, и это прогресс. Технологии нубийцев. После заседания нубийский посол, Таркх, задержался у экрана с чертежами экранов. Его желтые глаза сузились. Наши щиты поглощают 97% энергии, но требуют кристаллов секторской пустоши. Если ваши шахтеры сдохнут там, наши шахтеры уже месяц копают в радиационных штольнях Сибири. Я ткнул в карту. Думаю, справится. Взамен ваши инженеры научат их не взрываться на старте. Тарк хрипло засмеялся, выставив кривые передние зубы клыки. Ха, может, вы и правда не сгинете через пару лет. Торговые коридоры валарианцев. Валарианский делегат Рианнан нашла меня в коридоре, куря электронную сигару с запахом серы. Ее рога были обмотаны платиновой проволокой, знаком статуса. Наши купцы хотят гарантий. Если кариоты решат, что их водоросли дороже наших сплавов, тогда будете драться на аукционах, а не на планетах. Я бросил ей чип с протоколом арбитража. Селеста обеспечит безопасность, а не прибыль. Рианнан выпустила дым колечком. Надеюсь, вы понимаете, что мы все равно вас обворуем. Пока вы платите налоги, воруйте на здоровье. Но на сворованное тоже надо заплатить налог, осклабился я. Конфедерация кариатов и киратов. В саду форума, где когда-то росли ядовитые кристаллы стеллатов, теперь цвели гибриды земных роз и кариотских лиан. Представитель кариатов, Даррен, ловко орудуя четырьмя руками, подрезал колючки, пока его киротский брат по клинку, Грот, сидел на камне, точа меч. «Мы не доверяем вашим законам», — Грот ткнул лезвием в сторону здания, — «но доверяем вам». «Странно, законы ломаются, я сорвал розу, капля крови выступила на пальце». «Доверие? Нет. Если я предам, убейте меня». Даррен хлопнул двумя парами ладоней. «О, мы не будем убивать. Мы просто пересмотрим контракты. Спалотый пакт, спалотский посол, чье тело постоянно мерцало, как плохая голограмма, преградил мне путь к шаттлу. Реликты обещали нам бессмертие. Вы что предлагаете? Смерть от старости? Предлагаю выбор». Я показал на небо, где догорал оранжевый закат Панакара. «Раньше у вас его не было». Спалот рассмеялся, и его форма на мгновение рассыпалась на пиксели. «Вы наивны, как щенок, но щенки кусаются больно. Совет и тень. Вечером я подписал последний указ, передающий контроль над налогами и судами выборному совету. Лира, теперь официальный комендант форума, подняла бокал с квазиводой. Теперь вы просто фигурка. Как себя чувствуете? Как дрон с отключенной боевой программой?» Я распахнул окно. Внизу, в доках, нубийские инженеры ругались с валарианскими торговцами, а кариоты учили киротов играть в покер. Где-то в терминалах форума замигал сигнал, закодированное сообщение с меткой «Спираль». Я стер его, не читая. «Совет будет драться», — сказал я, глядя, как спалотийский корабль исчезает в гиперпространстве. «Но это их драка. А я, уже скучаете по войне?» «Нет, вообще не скучаю. Скорее, по тишине. Буду внуков нянчить». Лира усмехнулась. На столе, под стеклом, лежал осколок кристалла первородных. Спираль внутри пульсировала, как сердце. Сны изгнанных богов. Орбита Селесты 2, мостик Грома 2. Я сидел в кресле из полированного черриума, вглядываясь в мерцающие голограммы сектора Пандора. Руины древней станции, некогда бывшей сердцем первородных, дрейфовали в космосе, как разбитые черепа гигантов. На экране пульсировала тревожная метка, портал в сибирской тайге, который мы так и не смогли закрыть. Его сигнатура напоминала рану на теле реальности. Спираль, заключенная в треугольник. Символ, который теперь преследовал меня даже во сне. «Герцог, пора». Лира положила руку на мое плечо, ее пальцы холодные, как сталь штурвала. «Вы не спали 2 дня». Я кивнул, но не встал. «Спать? С тех пор, как реликты и древние начали новую войну за обломки технологий древних, сон стал роскошью. Их кланы, словно гиены, рвали друг друга на части у наших границ, а их корабли, некогда сверкавшие адамантием, теперь напоминали ржавых скорпионов с плазменными жалами. «Отбой на час», — буркнул я, откидываясь в кресле. «Если призрак зашевелится, буди». Лира усмехнулась, поправив прическу. «Он уже шевелится. Вчера взломал щиты на Тарнаксе. Но вы все равно уснете». Она ушла, оставив меня в гуле систем жизнеобеспечения. Я закрыл глаза, и тьма поглотила мостик. Видение. Пахло гарью и медью. Я стоял в коридоре из черного камня, стены которого пульсировали, как живые. Под ногами лужи густой жидкости, отражающей звезды. В конце коридора горел свет, холодный, синеватый, словно свет далекой сверхновой. Миг. Голос Ашшара прозвучал из ниоткуда. Но это был не его голос, глухой, словно эхо из глубин океана. Я шагнул вперед, и стены зашевелились, обнажив барельефы существ с щупальцами вместо лиц. «Ты ищешь ответы в пепле». Напрасно. Ашшар возник передо мной, но это был не он. Его тело состояло из сплетения кристаллов, сквозь которые струился мертвенный свет. Глаза – две спирали, вращающиеся в бесконечности. Даже посох в его руке был частью этого кошмара, черный шип, испещренный рунами. «Где ты?» – спросил я, чувствуя, как реальность видения давит на виски. «Там, где ты скоро будешь». Они спят, но сны их полны гнева. Кристаллы в его груди треснули, и из трещин хлынули потоки энергии. Пол дрогнул, открывая пропасть, на дне которой копошились тени, огромные, бесформенные, с глазами-щелями. «Первородные, они, болезнь, мы, лекарство, или яд». Ашшар поднял посох, и пропасть захлопнулась. «Портал в Сибири не закроешь, он растет, скоро их сны станут явью. Как остановить?» Он рассмеялся, и звук разорвал воздух, как нож. «Сожги землю, или стань богом». Видение распалось. Орбита Селесты 2. Я очнулся от визга сирен. На экране радара пылал сектор Клинок, там, где неделю назад реликты разбомбили нашу исследовательскую станцию. Теперь их корабли, помеченные символами враждующих кланов, рвали друг друга в клочья над обломками. «Герцог». Лира вбежала на мостик, ее броня была в ожогах. «Это не просто бойня. Они что-то нашли». На экране крупным планом показали обломок артефакта, зеркало из черного стекла, обрамленное костяными шипами. От него расходились волны искажения. Дроны реликтов, пролетая рядом, начинали метаться, стреляя в своих. «Артефакт древних», — пробормотал я. «Зеркало, как в их легендах». Лира кивнула. «Реликты называют его оком Абсолюта. Говорят, оно показывает правду», — перебил я, вспоминая слова Ашшара, «которая сводит с ума». На экране один из кораблей клана «Кровавый серп» развернулся и выстрелил в свой флагман. Взрыв ослепил камеры. «Нам нужно это зеркало», — сказал я, вставая, «прежде чем его уничтожат». «А видение?» — Лира прищурилась. «Ашшар прав. Мы играем с богами, которые давно забыли правила». Я взглянул на метку сибирского портала. «Готовь штурмовой отряд. И скажи Зурну, пусть готовит плазменные заряды». Она улыбнулась, как волчица, почуявшая кровь. «Сожжем их сны?» «Нет, просто украдем. Сибирская тайга, объект Лотос-12». Портал висел в центре лаборатории, как застывшая молния. Его края пульсировали, выбрасывая искры, которые прожигали бетон. Воздух дрожал от гула, звука, которого не должно существовать. Ашшар стоял перед ним, его тень растягивалась по стенам, сливаясь с тенями первородных. В руке он сжимал кристалл, украденный на Панкаре. «Они близко», — прошептал он, и спирали в его глазах ускорились. Где-то в глубине портала что-то шевельнулось. Огромная, невыразимая, орбитальная станция «Коготь», сектор «Вольные луны». Казнь транслировали на всех частотах. Даже пираты, эти вечные циники, замолчали, когда Гаррот, последний главарь синдиката, появился в голографическом поле. Его лицо, изуродованное шрамом от старой плазменной вспышки, казалось высеченным из гранита. Но глаза метались, как у загнанного зверя. Он стоял на краю воздушного шлюза, прикованный цепями к полу, а за его спиной зияла чернота космоса. «Прямой эфир, герцог». «Как вы и хотели», — Лира скрестила руки на груди, наблюдая, как пираты вольных лун толпятся у мониторов. Их лица освещали вспышки камер, эти шакалы обожали зрелища. Я кивнул, чувствуя, как холодная злость клокочет в груди. Гаррот когда-то сжег колонию на Тарнаксе, оставив выживших умирать в радиоактивной пыли. Теперь его смерть станет символом. Но символом чего? Справедливости, мести. «Начинайте», — сказал я в общий канал. Капитан Лун, женщина с лицом, покрытым татуировками рунами, подошла к Гарроту. Ее голос гулко прозвучал в тишине. «За преступление против галактики». Он плюнул. Слюна замерзла в воздухе, превратившись в крошечный кристалл. «Вы все, мусор у ног Селесты». Через год шлюз открылся. Вакуум втянул его в беззвучный вихрь. Тело Гаррота исчезло в темноте, и толпа взревела. Пираты били кулаками по столам, а на экранах тысяч планет люди замерли, глядя, как тиран превращается в ледяную пыль. «Конец эпохи», — пробормотал я, но в горле стоял ком. «Победа? Да. Но каждый раз, когда я хоронил врага, на его месте вырастали два новых. Стеллатская граница, сектор пламя. Империя разваливалась, как гнилая ткань. Мы вошли в систему Хильгар на рассвете по местному времени. Звезда тут была красной, как застывшая кровь, а орбитальные станции стеллатов дымились, изрешеченные снарядами своих же княжеств. «Герцог, клан Черное Копье предлагает союз против клана Солнечный Щит», — доложил Зурн, прокручивая донесение на экране. «В обмен на три крейсера и отклонить», — перебил я, глядя, как наш флот проходит мимо разрушенной верфи. Над ней висел каркас недостроенного дредноута, стеллаты так и не успели его завершить. «Пусть грызутся, нам нужны только подданные». Чуть не сказал рабы, но слово обожгло, как когда-то, когда я впервые увидел аукцион на Альканере. Теперь же их лагеря светились на сканерах. Миллионы жизней, закованных в ошейники с псионическими подавителями. «Готовы», — Лира активировала общий канал. «Штурмовые группы у доков». Первыми пошли освободители, бывшие рабы в синей броне с гербом Селесты. Их возглавлял Тарк, псион с шрамами от ошейника на шее. Когда-то его продали за пару кредитов, а теперь он вел свой отряд, ломая замки взглядом. «Они боятся», — сказал Тарк, когда я сошел с трапа. Его голос звучал как эхо из глубин, псионы редко говорили вслух. «Стеллатские надсмотрщики прячутся в бункерах, думают, мы станем их судьями». «А ты станешь?» — спросил я, глядя, как толпа бывших рабов выходит из доков. Их глаза пусты, словно они до сих пор не верят, что ошейники сняты. Тарк коснулся герба на своей броне. «Раньше я носил ошейник, теперь ношу герб Селесты, и это в 1000 раз тяжелее». Глава 24. Дворец Совета, Селеста 2. Советники-псионы заняли места в зале звезд. Их кресла, вырезанные из черного мрамора, стояли рядом с троном, жест доверия, который стоил мне месяцев споров с олигархами. «Клан Кровавый Серп предлагает перемирие», — сказала Илтера, бывшая рабыня с планеты Кариатов. Ее голову теперь украшали серебряные накладки, в обмен на доступ к архивам древних. «Отказать?» — я откинулся на спинке трона, чувствуя, как кристалл в виске пульсирует. «И напомни им, что их дредноуты горят от наших импульсных пушек». Илтера улыбнулась, и в воздухе заплясали голограммы. «Псионы не любили бумаги. Они также просят вашего присутствия на торжестве пепла. Годовщина падения синдиката». В зале повисла тишина. Я посмотрел на Тарка. Он сидел, уставившись на свой герб, будто видел в нем что-то невидимое для остальных. «Скажи им, что я приду», — наконец сказал я, но не ради их праздника. «Чтобы напомнить, Селеста не забудет предателей». Когда совет разошился, Тарк остался. Его спиралевидные глаза сверлили меня. «Вы знаете, что они будут просить? Землю, ресурсы, власть. А ты?» — спросил я. «Что просишь?» Чтобы герб не стал новым ошейником, он повернулся к окну, где над Селестой всходила луна. «Мы свободны, но свобода она жжет». Я молчал. Где-то на краю галактики догорали последние корабли синдиката, а в сибирской тайге пульсировал портал. И я знал, это не конец, просто передышка перед новой бурей. Штаб-квартира герцогства, Селеста 2. Кабинет пах дымом карамельного дерева. Лира привезла его с Тарнакса, утверждая, что аромат прогоняет трусость. Я сидел за столом из полированного астероидного железа, пытаясь сосредоточиться на голограмме сектора клинок. Спирали на карте пульсировали, повторяя ритм боли в виске. Чип Ашара, вживленный после битвы за Панкар, горел, как раскаленный гвоздь. «Ты опять не спал?» — голос Ви, моей старой боевой подруги, прозвучал из дверного проема. Она опиралась на костыль, следствие взрыва в лаборатории месяц назад. Цитрус говорит, что щиты грома перегреваются. «Хочешь, чтобы корабль развалился на орбите? Пусть разваливается», — буркнул я, стирая с голограммы метку портала в Сибири. «Может, тогда эти спирали оставят меня в покое?» Ви хмыкнула, бросив на стол пачку энергетических батончиков. «Ешь, а то свалишься раньше, чем реликты доберутся до наших границ». Она ушла, хлопнув дверью. Я развернул батончик, но запах синтетического шоколада вызвал тошноту. Вместо этого потянулся к фляге с селестийской настойкой на изопропиловом спирте, специально для псионов, крепких духом. Обнаружилось, что от него нейронные цепи не разрушаются. С недавних пор мы запустили завод, и товар пользовался бешеной популярностью среди псионов по всей галактике. Их уже достали снадобья и коктейли. Пила и думала о молодой смене, которую недавно посещал в Академии. Тренировочный зал Академии пилотов, недавно, шум реактивных двигателей оглушал. Лира, в черной форме инструктора, ходила между тренажерами, как хищница. Ее голос резал гул. «Ты, с красным шлемом, если будешь входить в вираж на третьей космической скорости, тебя разорвет на куски». Молодой пилот, бледнее, кивнул. Я прислонился к стене, наблюдая, как она выдергивает курсанта из кабины и сама занимает место. Ее руки мелькали над панелью, тренажер взревел, выполняя мертвую петлю с точностью боевого истребителя. «Так и представляешь себя героем», — крикнула она через шум. «Здесь учат выживать, а не позерствовать». Когда тренажер замер, она вышла, смахнув пот со лба. Увидев меня, усмехнулась. «Пришел проверить, как разваливаю твою империю. Ты делаешь ее крепче», — сказал я, кивая на курсантов. «Они лучше нас в их возрасте». Лира сняла перчатки, обнажив шрамы на костяшках пальцев. «Потому что мы не дали им выбора. Либо летать, либо гнить. Подземный бункер, сектор тень». Зурн встретил меня в комнате, заваленной взломанными терминалами. Экран на стене мигал сообщениями на десятках языков, сводки от его шпионов. Он носил теперь простой комбинезон механика, но глаза все так же горели яростью хакера. «Клан Солнечный Щит покупает оружие у киротов», — он ткнул в строку кода. «Думают, мы не заметим, идиоты». «А ты заметил, я сел на ящик с плазменными зарядами. Зачем ушел в подполье? Боишься, что герцогство стало слишком светлым?» Зурн хрипло рассмеялся, доставая из кармана нейрочип. «Свет привлекает моль, а я предпочитаю видеть червей в корнях». Он протянул чип. На экране мелькнуло лицо Карлоса, снятое камерой на заброшенной станции. За его спиной виднелся портал, похожий на сибирский. «Он ищет настоящий хаос», — проворчал я, сжимая чип. «Нашел. Терраса дворца, закат». Иван стоял у перил, его профиль четко вырисовывался на фоне оранжевого неба. Рядом, Майя и Мия. Близняшки спорили, перебивая друг друга. Их пальцы мелькали над голопанелью с картой земных оборонных систем. «Ты не можешь перенаправить энергию щитов без перегрузки реактора», — Мия тыкала сестру в плечо. «А ты не можешь ходить, не споткнувшись о собственные алгоритмы», — огрызнулась Майя. Иван повернулся ко мне, устало улыбаясь. «Это и есть романтика. Хуже, я прислонился к колонне. Они заставят тебя выбрать одну, или сойдешь с ума». Он посмотрел на близняшек, и в его глазах мелькнула та же нерешительность, что когда-то губило меня. Они как гиперпространственный прыжок, одновременно пугают и завораживают. Майя вдруг обернулась, поймав мой взгляд. «Герцог, скажите ему, что мой алгоритм лучше». «Его алгоритм – дерьмо». Мия скрестила руки. «Выбирай сам», – я хлопнул Ивана по плечу. «Стратегия – это не только битвы. И, кстати, с двумя тоже неплохо. Папа, что?» «Ангар грома, ночь». Дольф курил у открытого шлюза, наблюдая, как механики чинит истребитель. Его лицо, изборожденное шрамами, напоминало карту забытых войн. «Карлос оставил тебе подарок», — он швырнул мне смятый конверт. Внутри лежала записка с корявым почерком. «Мик, нашел кое-что интересное. Портал здесь не единственный, они повсюду. Если вернусь, напьюсь твоего виски. Если нет, ищи меня в снах спиралей, идиот», — пробормотал я, разжигая записку зажигалкой. Дольф фыркнул, выпуская дым кольцами. Он всегда знал, как испортить настроение. Пламя поглотило бумагу, и пепел унесло в черноту космоса. Где-то там, за краем известных секторов, Карлос искал свой хаос. А я потрогал чип в виске. Спирали в видениях стали ярче. Скоро придется выбирать, сжечь землю или стать тем, против чего боролся. Но не сегодня. Искры вечности. Сектор клинок. орбита пробуждающегося архива. Корабль висел в пустоте, как спящий левиафан. Его корпус, покрытый спиралевидными узорами, поглощал свет ближайших звезд, оставляя лишь контур, черный на черном. Сканеры Грома-2 сходили с ума, рисуя на экранах хаос из нечитаемых символов. Я стоял на мостике, сжимая подлокотник кресла до хруста, пока чип в виске выжигал мои мысли раскаленными иглами. Он дышит, Лира, прислонившись к панели управления, провела рукой по дрожащему экрану. Ее голос звучал так, будто она говорила сквозь сон. Нейросеть корабля, она реагирует, будто знает, что мы здесь. Блин, поэтесса, ну конечно знает, мы же им управляем. Фу, всю романтику испортил. За стеклом иллюминатора древний архив начал меняться. Спирали на его поверхности засветились мертвенно-синим, и вдоль корпуса побежали волны энергии, как судороги пробуждающегося гиганта. Воздух на мостике запах озоном и чем-то древним, затхлым, словно из раскрытой гробницы. Герцог Зурн ворвался в рубку, его комбинезон был испачкан маслом, а в руках дымился портативный сканер. Эти узоры — это не просто украшение, это карта. Карта войны, которая длилась тысячи лет. Он швырнул данные на голограмму. Сотни спиралей сложились в схватку, одни пожирали других, рождая новые формы. Первородные против древних, пробормотал я, чувствуя, как чип в виске синхронизируется с ритмом пульсации архива. И мы всего лишь искра от их костра. Нижние доки Грома-2. Час спустя, Лира ждала в тени грузового отсека, ее лицо освещалось мерцанием предупредительных ламп. За ее спиной громоздился открытый серверный блок корабля, место, куда даже механики боялись совать нос. «Ты права», — сказал я, разглядывая паутину светящихся проводков, что оплели нейросеть. «Она живая». Провода пульсировали в такт моим словам. Где-то в глубине системы, за огненными стенами кода, что-то шевелилось. Не программа, скорее сознание. Она называет себя хранителем. Лира провела пальцем по экрану диагностического терминала. Говорит, что ждала нас, что мы, подходящие. Для чего? Лира повернулась, и в ее глазах отразились спирали архива. Чтобы закончить то, что начали они. Планета Шель, окраина герцогства. Поселение было пусто. На рыночной площади ветер гонял обрывки плакатов с нарисованными спиралями. Дома стояли с открытыми дверями, на столах недоеденная еда. «Культисты», — пробормотал Иван, пиная опрокинутый жертвенник. Из него высыпались кости с выгравированными символами. Собрались и ушли, как по команде. Майя, подключившись к местной сети через имплант в запястье, выдавила из себя. Они называли это очищением. Говорили, что спирали укажут путь к новой эре. Вот их путь, Ме указала на горизонт. За горами дымилось гигантское кострище. В его центре, на железном шесте, висел труп с вырезанными глазами. На груди – татуировка в виде спирали. Иван закрыл лицо ладонью. Они сошли с ума. Добровольно. Нет, я поднял с земли обгоревший свиток. На нем был изображен архив из сектора Клинок. Они услышали зов. Мостик Грома-2. Финал. Искусственная звезда вспыхнула на краю сектора Клинок, ослепительный шар белого пламени, сотканный из технологий, которые мы не могли понять. Ее свет пробил щиты Грома, залив мостик слепящим сиянием. Нейросеть корабля запела, низкий вибрирующий гул, от которого задрожали стальные переборки. «Это маяк», — прошептала Лира, закрывая глаза. «Они строят дорогу домой». Я смотрел, как звезда пульсирует, рождая новые спирали на своей поверхности. Чип в виске горел, сливая мое сознание с древним архивом. В голове пронеслись образы. Войны, длящиеся эпохи, боги, ломающие реальность, и пробуждение. Герцог Зурн вбежал, держа в руках взломанный терминал культистов. Они идут, все секторы. Знаю, я повернулся к экрану, где новая звезда пожирала темноту. Они вернутся. Лира положила руку на штурвал, ее пальцы сжались до белизны. Что будем делать? Я взглянул на Ивана, который молча стоял у входа, сжимая в руке голокристалл с данными Майями. На его лице больше не было нерешительности. «Готовить огонь», — сказал я, активируя боевые системы, «и жечь их миры, пока не останется пепла». Нейросеть Грома ответила рычанием орудий. Хранитель проснулся, а звезда древних горела все ярче. Эпилог. Начало, написанное кровью. Сектор молчания, заброшенная станция Эхо-12. Станция висела в пустоте, как разбитый череп. Ее корпус, некогда покрытый зеркальной обшивкой, теперь походил на проржавевший саркофаг. Воздух внутри пах металлической пылью и тленом, как будто сама смерть поселилась в этих коридорах. Я шел за сигналом чипа, который жгло висок, будто раскаленный гвоздь. Спирали в моих видениях вели сюда. Пульт управления в центральном зале был покрыт инеем. Мороз сковал даже экраны, но когда я приблизился, древние руны на панелях засветились синим. Воздух дрогнул, и передо мной возникла голограмма, Ашар, но не тот, которого я знал. Его тело состояло из мерцающих спиралей, глаза, две черные дыры, втягивающие свет. «Ты опоздал», его голос звучал как скрежет льда по стеклу. «Но это не важно, время здесь гибко». Он повернулся к пульту, и спирали на его руках слились с рунами станции. Экран ожил, показывая координаты, ни сектора, ни звезды, а точки за пределами нашей реальности. «Ты стал ими», сказал я, ощущая холод клинка на поясе. «Или они стали тобой». Ашар усмехнулся, и его голограмма распалась на миллиард искр, чтобы собраться вновь. «Мы всегда были одним, первородные, древние люди. Все это – этапы болезни». Он коснулся последней руны, и портал раскрылся за его спиной, не черный разрыв, а золотая спираль, затягивающая в себя свет. «Зачем?» – мой голос прозвучал хрипло. «Ты мог уничтожить нас еще на Панкаре». «Уничтожение?» «Скучно». Он сделал шаг к порталу, растворяясь в сиянии. «Я выбрал сад, а сады нужно поливать кровью». Голограмма исчезла. На экране осталось сообщение, выжженное плазмой. «Конец, это лишь начало, написанное кровью». Я достал флягу с селестийским виски, но не стал пить. Вместо этого плеснул жидкость на пульт. Огонь охватил панель, пожирая древние символы, но буквы послания продолжали светиться сквозь дым. «Сад», — проворчал я, разворачиваясь к выходу. «Значит, будем полоть». На мостике грома Лира ждала, скрестив руки. За иллюминатором уже виднелись первые корабли культа спиралей, уродливые гибриды из металла и плоти. «Хранитель готов», — она кивнула на экран, где нейросеть корабля пульсировала алым. «Он просит имени». Я взглянул на горящую станцию молчания, ставшую погребальным костром для послания Ашара. «Назови его Серп». Лира усмехнулась, как волчица, учуявшая слабину добычи. «Серп, чтобы жать их урожай». Двигатели грома взревели, и корабль рванул к звездам, оставляя за собой шлейф огня. Где-то впереди, за границами карт, ждал сад, и мы шли его жечь. Испытание Ивана. Земля, командный центр Бастион. Через месяц. Солнце садилось за руинами Токио, окрашивая небо в кроваво-оранжевые тона. Иван стоял у голографического стола, его тень растягивалась по карте, усеянной метками культов спиралей. На груди его формы красовался новый знак, переплетенные мечи микросхема, символ объединения земных сил. Но тяжелее всего был взгляд Майи и Ми, сидевших за терминалами. Их спор о перераспределении энергии щитов длился уже час, и каждая фраза словно оставляла царапины на его терпении. «Твой алгоритм заблокирует дроны на час, но оставит без защиты миллионы». Ми ударила кулаком по столу, и голограмма дрогнула. «А твой гениальный план взорвет реактор». Майя вскочила, ее черные волны волос колыхнулись, как грозовая туча. Иван закрыл глаза, чувствуя, как чип в его нейросети пульсирует, подарок Зурна для повышения концентрации. Но вместо ясности он видел лишь спирали из своих кошмаров. «Хватит», его голос прозвучал тише, чем он планировал, но близняшки замолчали. «Мы используем алгоритм Май, но с ограничением в 40%. Ме, подключи резервные генераторы, если реактор начнет перегрев». «Я знаю», Мия скривилась, будто проглотила лимон. «Отключу его, даже если придется вырвать провода зубами». Майя фыркнула, но пальцы уже летали по клавишам. Иван поймал ее взгляд, в нем была не злость, а вызов. «Она ждет, что я споткнусь», подумал он. «Как и все, лагерь сопротивления, Сибирь». Петр, гигант с планеты Стакс, сидел у костра, чистя титановые костяшки своего экзоскелета. Пламя отражалось в его глазах, как в полированной стали. Рядом Эдик, кариот-ниндзя, метал ножи в мишень, вырезанную на стволе засохшей сосны. Каждый удар сопровождался едким комментарием. «Если бы ты так же точно бил врагов, как языком, мы бы взяли Панкар год назад». Петр хмыкнул, сжимая кулак так, что суставы затрещали. «На Панкаре я прикончил десяток гибридов голыми руками, а ты прятался в тенях, как крыса». «Крысы выживают», Эдик бросил последний нож в центр мишени. «А герои горят. Спроси у Карла». Имя повисло в воздухе. Карл, их техногений, погиб месяц назад, взламывая щиты стеллатской базы. Его терминал все еще лежал в палатке Ивана, покрытой пылью и пятнами крови. Он знал, на что идет. Петр швырнул в костер обломок дрона, как и мы. Эдик встал, отряхивая снег с плаща. «Скажи это Ивану». Он до сих пор не смог зайти в его палатку. Полевая база «Молот», Уральские горы. Иван стоял перед закрытой палаткой, сжимая терминал Карла. На экране мерцала незавершенная программа, алгоритм для взлвата нейросетей первородных. «Почему ты не дождался?» — мысленно спросил он друга, чей смех больше не наполнял лагерь едкими шутками. «Боишься, что он тебя осудит?» Дольф вышел из тени, куря самокрутку с запахом дешевого табака. Карл всегда знал, что кончит так. Он говорил: «Если умру, пусть меня назовет свой следующий вирус моим именем». Иван резко обернулся. «Ты не мог его спасти. Мы все видели запись. Он сам активировал бомбу». «Не я», — Дольф выпустил дым кольцом. «Ты. Ты послал его на ту миссию. И теперь боишься, что другие последуют за ним». Иван сжал терминал так, что треснул экран. Чип в его виске вспыхнул болью, но он не дрогнул. «Если мы остановимся, его смерть будет напрасной. Тогда перестань быть тенью Мика», — Дольф бросил окурок под ноги. «Карл верил в тебя, а не в его стратегии. Орбитальная станция «Зенит», тренировочный зал». Лира наблюдала, как Иван сражается с дронами-имитаторами. Его движения были резкими, небрежными, словно он пытался убежать от самого себя. «Стоп!» Она отключила симуляцию и вошла в зал. «Ты дерешься, как новичок. Что съело твой мозг?» Иван вытер пот с лица, смотря на голограмму Земли под куполом. «Представь, что каждое твое решение может убить тех, кто тебе дорог. Как ты перестаешь думать?» — Лира перебила, подбрасывая в воздух плазменный кинжал. «Страх – это роскошь. Ее могут позволить себе только те, у кого нет ответственности». Она метнула кинжал, и он вонзился в мишень с изображением спирали. «Мик ошибался в тебе», — добавила она тише. «Он думал, ты станешь его копией. А ты?» «А я что?» — Иван стиснул рукоять меча. «Ты пытаешься стать лучше, и это хорошо. Поверхность Марса, тайная база культа спиралей. Майя и Мия пробирались через туннели, освещенные кроваво-красными светильниками. На стенах висели шкуры неизвестных существ, а в воздухе пахло медью и гнилью. «Твой сигнал ведет в никуда», — прошипела Мия, взламывая замок на бронированной двери. «Здесь нет ничего, кроме безумия. Они прячут ядро». Майя подключила терминал к панели. «Если деактивируем его, щиты культов рухнут по всей системе». Дверь открылась с шипением, и их ослепил зеленый свет. В центре комнаты висел кристалл, такой же, как на сибирском портале. Вокруг него лежали тела культистов с вырезанными глазами. «Это ловушка», — Мия отступила, но Майя шагнула вперед. «Нет, это шанс». Она коснулась кристалла, и ее нейросеть взорвалась болью. Видения хлынули. Войны, спирали, миг, кричащий в пустоту. «Отключись». Мия рванула сестру за руку, но та уже падала, кровь текла из носа. «Они хотят, чтобы мы нашли их», — прошептала Майя. «Они ждут. Земля, командный центр «Бастион».» Иван слушал доклад, смотря на карту. «Метки культов множились, как вирус. Майя в коме. Мия отказывается покидать ее палату». Зурн бросил чип на стол. «Петр и Эдик захватили базу на Марсе, но кристалл исчез, как будто его и не было». Иван закрыл глаза. В ушах звенел смех Карла, а в виске горел чип. «Страх, роскошь», — вспомнил он слова Лиры. «Мы наносим удар по сектору «Клинок». Он активировал голограмму архива первородных. Все силы на эвакуацию мирных и уничтожение объекта. «Это самоубийство», — Зурн нахмурился. «Даже Мик не рискнул бы». «Мик не здесь», — Иван встал. Его тень накрыла карту. «Я не буду хоронить еще друзей. Мы закончим это». В дверях замерла Лира. В ее глазах мелькнуло нечто, чего Иван раньше не видел. «Уважение». «Серб готов», — она кивнула. «Он ждет команды». Иван посмотрел на фото Карла, приколотое над терминалом. «Прости», — подумал он, — «мы станем лучше». Корабли взревели, устремляясь к звездам. Впереди был архив, культы, спирали. Но впервые за долгие месяцы Иван чувствовал, он не бежит, он выбирает путь.